шелестел над головой опадавшей листвой, звал, увлекал, заманивал множеством проездов и переулков. Раскидистый, гулкий, словно бы висящий у воды город. Разговор с Хорватом разбередил адмирала. Прежде он как-то не задумывался, где, как и с кем ему придется участвовать в отчаянной попытке восстановления законности и порядка в обескровленной мировой и гражданской войнами стране. Наверное, он знал только одно, что не останется в стране, что найдет свое место и что другого пути у него нет, но к какой-то особой роли себя не готовил. Политика всегда была чужда его интересам. Соприкасаясь с нею по роду своей деятельности, он, тем не менее, никогда не чувствовал к ней тяги, влечения, вкуса. Дипломатические и политические хитросплетения, руководя им помимо его воли, не затрагивали в нем его сущности, скользя поверх и мимо него. И, пожалуй, только после первого российского шторма 1905 года он стал понемногу присматриваться и прислушиваться к событиям внутри страны, пытаясь разобраться в причинах и следствиях происходящего. Теперь же, после встречи с Хорватом, перед ним в упор встал вопрос, а в чем конкретно он видит свою личную роль в создавшейся в стране ситуации? Где, в каком качестве он, кадровый моряк по профессии и ученый по призванию, сможет найти себе применение в этом беспорядочном столкновении самых взаимоисключающих политических стихий? И как отнесутся стороны к его внезапному и никем не предвиденному вмешательству? И хотя диктатура и ему виделась сейчас единственной формой самосохранения России, себя он в роли диктатора не представлял. Слишком хорошо зная свои слабости, крайнюю вспыльчивость со столь же крайней отходчивостью, крутым и зачастую беспричинным упрямством, а к тому же доверчивым, вовсе непростительный грех для вождя расположением к первому встречному, обладая только встречной покладистостью характера. Все это вместе взятое исключало для него возможность одним личным авторитетом сплавить воедино и повести за собой разномастную вольницу, признававшую над собой лишь одну власть — собственную. В нынешней России адмирал мог назвать единственного человека, способного в определенных условиях справиться с этой задачей — великого князя Николая Николаевича. Но олицетворяя собою, несмотря на свою неприязнь к поверженному племяннику, рухнувшую под грузом собственной слабости монархию, он оттолкнет многих из тех, кто захочет пойти за кем угодно, кроме члена Романовской династии. Да и где он теперь? Великий князь Николай Николаевич. В этих долгих раздумьях адмирал доехал до гостиницы, где, едва шагнув к подъезду, почувствовал на своем запястье требовательную хватку чьей-то шершавой ладонь. «Не спеши, генерал молодой, от судьбы куда уйдешь, везде догонит. Дай на твое счастье погадаю, коли не по душе придется, денег не возьму. Не надо, не беги от судьбы, касатик». Старая цыганка, лицо как печеное яблоко, в пестром обрамлении платка и лент, вглядывалась в него снизу вверх, блеклой желтизны глазами, настойчиво притягивая к себе его руку. И то ли от неожиданности, то ли остерегаясь резким движением причинить ей боль, он не оттолкнул ее, безвольно покорился исходящей от нее вязкой убежденности. «Будет у тебя жизнь, касатик, короткая, зато богатая, только бойся пиковой дамы, встрянет она в горячую любовь твою, как разрыв трава, как звезда полынная». Отпустив вдруг его руку, она продолжала всматриваться в него все так же снизу вверх, но песочного цвета взгляд ее вдруг помертвел и отстранился от него, осязая его, словно бы издалека. «Ничего больше, касатик, не скажу тебе. Иди себе с Богом, не надо мне от тебя никакого злата. Другим заплатишь, много заплатишь». И тут же исчезла, будто и не было тут, а только пригрезилась без причин. Наверное, эта случайная ворожба у подъезда гостиницы улетучилась бы в нем так же внезапно, как и возникла, если бы в гостиничном коридоре уже на подходе к его номеру Мимо него не прошелестело в стремительной спешке некое видение, пахнувшее на него дуновением уверенной в себе властности. Прошелестело и растаяло за поворотом ковровой дорожки, бегло скосив его в сторону рассеянный татарского разреза глаз. Он мог бы поклясться сейчас, что где-то в иное время уже встречал этот упрямый профиль, только вот где и когда... Нечто, правда, забрезжило, вместившись в короткий миг. Зима, Петербург, снег на решетках летнего сада, чьи-то встречные сани, мелькнувшие мимо, но скоро фантом исчез, растаял так же внезапно, как появился. Вот ведь нечаянность, с мгновенно оборвавшимся сердцем, подумал он, нагадают же. Ночью ему снилась большая вода. Много-много большой воды, как это бывает далеко в открытом море, сквозь которую навстречу ему тек, скользил, струился силуэт женщины, удивительно